К. М. И. Цейдлеру. Русский немец белокурый едет в дальнюю страну, где косматы и геуры вновь затеяли войну. Едет он, томим печалью, на могучий пир войны, но иной, небранной сталью, мысли юноши полны.